Глава 21. Самые глубины ада. К середине ночи мы добрались до водопада. Его шум приветствовал меня, как будто все капли воды взволнованно журчали и шептали. Низвергающийся поток воды сиял в лунном свете. Он напоминал серебристый занавес, находящийся в непрерывном движении. Он бурлил и кипел, окруженный мистическим туманом. Скалы вокруг моего дома казались гигантскими духами-хранителями, стоящими на страже. Я в восторге обнял скалистый утес. Шуши удивленно покачала головой. «Что ты там делаешь?» Я рассмеялся и глубоко втянул в легкий аромат горной воды и горного леса. «Дома! Я снова дома!» Несколько журавлей вспорхнули от моего крика. Сонные, они взмыли в ночное небо. Широко раскрыв клювы и вытянув длинные шеи, словно дудки, они издавали хриплые предупреждающие крики. «Кружим! Кружим!» Я замахал руками. «Это я! Все хорошо!» Интересно, журавли всегда выглядят так зловеще? Или только ночью, когда их так невежливо, признаю, это было очень невежливо, разбудят? Сейчас я был не в том настроении, чтобы слушать, как меня ругают. Я карабкался по скалам к водопаду так быстро, как могут только обезьяны. Шуши проследила за мной взглядом, но осталась сидеть на ветке. Прежде чем проскользнуть сквозь бурлящую водяную завесу, я повернулся к ней. «Ты со мной?» «Нет, извини. Мои перья только высохли». «Разве ты не хочешь быть вместе со мной, когда я представлю всем Цзиньгубана?» «Мне там быть не обязательно, ты один справишься». Она сделала движение крыльями, как будто отмахиваясь от меня. Или она просто собиралась взлететь? Она поднялась в воздух и улетела. Я увеличил Цзиньгубана до размеров впечатляющего боевого посоха. Затем я прыгнул сквозь водяную завесу. В пещере меня встретило неожиданное уютное тепло. Маленькие язычки пламени с треском взвивались над несколькими сложенными веточками и мелко нарубленными сучьями. Отблеск огня сверкал на моих доспехах. Он превратил маленькую золотую шапочку с перьями феникса в величественную корону. Дядя Бен, который никогда по-настоящему глубоко не спал, вздрогнул. «Вуконг!» — воскликнул он с облегчением. Только со второго взгляда он заметил магическое оружие в моей руке. «У-у-ух! Ты смог!» Повсюду на постелях из мха заворочились спавшие обезьяны. Раздались восхищенные возгласы. «У-ух, король! Ух, король! У-ух, ух-ух!» Еще более теплым, чем свет костра, был прием, который приготовила мне семья. Множество мягких обезьяньих тел, тянувших меня к себе, множество рук, обнимающих меня, и ладоней, гладящих мой мех. Маленькая Лян радостно запрыгала рядом со мной. «Вуконг!» Я поймал ее и прижал к себе. Не подумав, я выпустил посох с золотыми кольцами. Цзиньгубан колебался и раскачивался. Он изо всех сил старался сохранить достоинство и равновесие, но неровный каменный пол помешал ему в этом. Все произошло внезапно. Посох из волшебной руды опрокинулся. В поисках опоры он начал увеличиваться во все стороны, стал широким, большим и тяжелым. Дядя Бен прыгнул вперед. Он хотел схватить посох, который только что превратился в огромную колонну. «Нет!» — закричал я. Лян кричала вместе со мной. Она приземлилась передо мной на пол, когда я выпустил ее из рук. Я споткнулся об нее. Понятия не имею, как мне удалось за долю секунды оказаться рядом с дядей Беном. Я оттолкнул его в сторону и поймал посох, который мгновенно уменьшился в моих пальцах до удобного размера. Удара, разбивающего камни и кости, с которым волшебный посох приземлился бы на пол, не случилось. Сердце колотилось в моей груди, как никогда в жизни. Дядя Бен мог быть уже мертв. Дрожа, я прислонил Дзингубана к каменному трону. Без видимой причины вспыхнуло пламя ближайшего кострища. Из-за мерцающего отблеска каменное сиденье на мгновение напомнило мне трон ямы. Я отогнал эту мысль, тряхнув головой. Дядя Бен обеспокоенно посмотрел на меня. «Все в порядке?» «Да». «Со мной все было в порядке. И с ним тоже. Я вздохнул. Моя семья не так быстро оправилась от ужаса, который я всем внушил. Они не понимали, что произошло. Вернее, то, что чуть было не произошло. Все случилось слишком быстро, чтобы заметить это обычным взглядом. Между радостным приветствием и печальным концом, который я только что смог предотвратить, были только мой крик и молниеносный магический прыжок в пространстве и времени. «Ух!» — удивлялись одни. «Ух!» — фыркали другие. Некоторые издавали только изумленное «ух-ух». «У-у-у-кун?» — спросила Лян, стуча зубами. Ей было страшно. Я снова взял ее на руки. «Дзингубан тяжелый», — объяснил я. «Очень тяжелый. Он мог убить дядю Бена». На жесткой шкуре Бена волоски встали дыбом. Мой дядя с трудом подавил дрожь, пробежавшую по его спине. «Ух! Он тот металлический стерженек? Убить меня? Да ну! Да никогда в жизни!» Он схватился за черно-золотой посох, как за бамбуковую трость, которую он мог легко вертеть в пальцах. Но даже несмотря на все приложенные усилия, он не добился никакого результата, только получил приступ сильной боли. Дзингубан не пошевелился ни на миллиметр, даже не преодолел расстояние, которое обозначается в китайской системе исчисления как «ху». Это означало, что он вообще не двинулся с места, потому что один «ху» — это в пересчете всего 0,003 миллиметра. «Ау, фу, ух!» — Бен потер ноющее плечо. «Это что еще за штука такая?» «Волшебная штука. Посох с золотыми обручами становится тяжелым, когда не хочет, чтобы его поднимали. И он, по-видимому, желает, чтобы поднимал его только я. Вам даже не стоит пробовать это делать». «Пробовать? Ух, я не должен говорить этого слова. Конечно, моя семья не обратила внимания на частицу «не». Да и я бы тоже так поступил». Теперь все хотели попытать счастье сами и выяснить, не позволит ли Дзингубан кому-нибудь из них поиграть с ним. Сквозь возбужденную толпу пробрались старейшины. Они считали, что никто иной, как они, призваны быть принятыми волшебным посохом. Дзингубан, который был старше любого живого существа в нашей горе и вокруг нее, приветствовал их почтенным золотым блеском. Дедушка Ба обхватил посох морщинистыми руками и потянул. От напряжения он так сильно сжал беззубые челюсти, что хрустнули старые кости. Неспешный Лиу толкал и тянул со спокойствием медитирующего монаха, и при этом лицо его стало таким же серым, каким давно была его шерсть. Двоюродная бабушка Ма использовала силу своего веса. Она с размаху бросилась на волшебный посох, но получила только несколько больших синяков. Готовый к прыжку, я наблюдал за посохом с золотыми обручами, чтобы убедиться, что он еще способен терпеть все эти дерганья и толчки. Я был готов вмешаться, если бы его нервы не выдержали, и он начал бы заваливаться на бок. «Ух!» Бабушка Лао, раскинув руки, встала между посохом и нашей семьей. «Эта дьявольская штука причиняет вам всем боль. Посмотри же на себя!» «Да уж не так все плохо», — возразил Бен с заднего плана, где он охлаждал свое плечо пропитанным водой мхом. Но бабушка Лао не позволила себя переубедить. «Не прикасайтесь к этому адскому инструменту! Он причиняет вред любому, кто дотронется до него!» Краем глаза я заметил, как изменились золотые иероглифы, обозначавшие вест Дзингубана. Посох с золотыми обручами виновато сжался. К счастью, его реакции никто не заметил. Только представьте, если бы он позволил моей бабушке поднять его и угрожающе им размахивать. Ух! Я обнял узкие плечи бабушки. До сих пор он только помогал мне, бабушка. И кроме того, я поклялся защищать вас всех, помнишь? Ни с кем из нас не случится ничего плохого. Я сдержу свое обещание. С помощью Дзиньгубана. А к тебе и другим старейшинам я отношусь с особым почтением. Ты не должна так волноваться, бабушка. Ты же знаешь, ты не хочешь снова прилечь? Сейчас еще только середина ночи. Ух! Она еще немного повозмущалась, но позволила отвести себя обратно к маховым подушкам ее ложа. Пока я взбивал для нее мох, мои братья и сестры прыгнули к посоху. Они придумали массу самых изобретательных идей, чтобы подружиться с Дзиньгубаном, поболтать с ним, погладить, приманить его чем-нибудь, подкупить. Я не хотел портить им удовольствие, но от некоторых из их идей меня бросало в жар. Я начал потеть под мехом, как будто яма на своем пылающем троне был очень близко от нас. Я бросил взгляд за спину. Уютный огонь, горевший в каменном очаге, словно в большой чаше, образовал кучку пепла. Только в последнем обугленном бревне еще теплилась пара горящих глаз. Дядя Бен принес охапку веток и сучьев. Он пошарил в углях и выбил из обугленной ветки несколько спрятавшихся искорок. Радостно потрескивая, они тут же поглотили сухую ветку у него в руках. «С каких это пор ты умеешь разводить огонь?» — удивился я. «Я не умею. Я абсолютно не умею разводить огонь». Дядя Бен бросил горящую ветку в выемку в скале, а потом туда же и сосновую лапу. Маленькие язычки пламени жадно набросились на хвою. Потрескивая и шипя, они разрослись до большого пламени. Бен смахнул с шерсти несколько засохших иголок и кусочков коры. «Я просто поддерживал огонь после того, как он здесь загорелся. В конце концов, это была хорошая идея, правда? Приближается зима, а потом здесь, в горах, станет холодно. Где он загорелся?» Бен указал под фруктовые деревья. «Там, где лежат перезрелые плоды. Это они загорелись?» «Нет, но...» «Ух!» — закричала Лян. «Смотрите, он меняет цвет!» Я повернулся. Шен и Лян суетливо вертелись вокруг посоха с золотыми обручами, прислоненного к каменному трону. Дзиньгубан стал грязно-коричневого цвета. Он сердился. Я поспешно вмешался. «Оставьте его на время в покое! Он не привык к такому волнению. Последние 4000 лет он просто стоял, как колонна в морском саду». Маленькому Шену было трудно в это поверить. Ему нравилось, когда мы, старшие, катали его на спине. «Он не хотел, чтобы его кто-нибудь поднимал?» «Никогда», — подтвердил я. «Он разрешил только тебе?» Лян с восхищением посмотрела на меня. Я отражался в ее больших карих глазах, ее герой в золотых доспехах. В картине не хватало чего-то важного — магии. Я схватил посох с золотыми обручами, подбросил его в воздух и снова поймал, готовый к бою. Ух! Вот как меня должны были нарисовать. Именно в этой воинственной позе. Очень впечатляет. Или, может быть, лучше так? Грациозно? Пританцовывая, я закружил Дзиньгубана вокруг себя. Он снова начал светиться добрыми яркими красками. «Почему он сейчас такой легкий? Ты это сделал с помощью магии?» — спросила Лян. Я слегка нажал на ее носик. Самая лучшая магия из всех — это дружба. Мы с Цзиньгубаном собираемся пройти вместе множество разных дорог. Мы будем помогать друг другу». «Как же ты ему помогаешь?» — с легким сомнением спросил Шен. «Я прогоняю скуку. Раз-два, двойной удар. Прокручу вокруг себя. Хлоп, попал, бум. И я никогда не обращаюсь с ним, как с бездушным инструментом, и не использую его ни для чего плохого. И пока я так веду себя, он согласен пройти со мной огонь и воду». Я держал посох с золотыми обручами на уровне глаз и просил его: «Меньше, меньше, еще меньше». Цзиньгубан начал уменьшаться, пока не стал размером с жука. Пока на мне была человеческая одежда, я мог много куда его положить. Но куда я его дену, когда я обезьяна? Я подумывал о том, чтобы проколоть ухо и носить его там в качестве украшения. С его золотыми концами и иероглифами он выглядел довольно красиво. Но потом мне пришла в голову другая идея. Я затолкнул его прямо в ухо. «Ух!» — запричитала бабушка Лао. «Неужели у тебя в голове только глупости?» Когда и почему она снова покинула постель, от меня ускользнула. В любом случае, теперь она стояла рядом со мной и ругалась. «Нельзя класть предметы в ухо, и уж точно нельзя так поступать с магическими предметами, которые хотят только навредить нам. Что, если эта штука тебя там...» — она постучала по моей голове. «Если она поранит тебя там внутри, раны быстро воспаляются». Я не смог сдержать усмешки, что, конечно, разозлило ее. Она с упреком произнесла мое полное имя — Сунь Вуконг. Я сразу же сделал серьезное лицо. Чтобы немного успокоить, я поцеловал ее в мягкую, как мех, щеку. Она дала мне небольшой подзатыльник, но при этом улыбнулась. «Вынь палочку из уха», — прорычала она. «Ух, да», — кивнул Шен. «А то вдруг она там загорится». Лян указала на свои уши, на меня и на себя. «Ты меня хорошо слышишь?» «Нехорошо, а?» Бабушка Лао театрально всплеснула руками. Она ведь так и предсказывала. От остальной части моей семьи я услышал «ух-ух» во всех оттенках настроения, от встревоженных до сомневающихся. «Дайте же мне сказать! Я слышу не хорошо, а даже лучше!» Как будто посох передает все звуки из окружающей среды в мое ухо. Мне кажется, я даже что-то слышу сквозь шум водопада. Глаза Лян сияли. «Что ты слышишь?» «Шаги хищника?» «И хлопанье крыльев в лесу. Они движутся вместе, как будто хищные кошки и хищные птицы объединяются в стадо или стаю. Мой желудок сжался. У меня внезапно возникло неприятное чувство в животе». Дядя Бен отмахнулся от возникающего беспокойства небрежным жестом. «В лесу всегда что-то движется». Я все равно вынул уменьшенный посох с золотыми обручами из уха и положил его на руку. «Стань больше! Еще больше! Еще больше!» Лян прервала меня. «А насколько большим он может стать?» «Хороший вопрос». «До потолка пещеры?» — предположила двоюродная бабушка Ма. Беззубый дедушка Ба верил в меня и посох еще больше. «До Фамы и Ферфыны горы?» «Конечно, нет», — возразил дядя Бен. — «Откуда может взяться дополнительный металл, если он так сильно разрастется?» — «Магическое увеличение вещества», — предположил я. — «Стань больше, больше, больше», — требовали мои братья и сестры. Их крики разожгли мое любопытство. Кроме того, если снаружи перед нашей пещерой рыскали какие-нибудь странные существа, то не вредно будет продемонстрировать им наше величие. Я бросился вперед, вкрутил один конец посоха в землю в скале, а, схватившись за другой конец, пронесся сквозь водопад по высокой дуге. «Бррр, холодно!» Я взлетел так высоко и пролетел так далеко, что достиг другого берега купели, не задев воду. Я величественно приземлился на лугу. Крик совы заставил меня почти оглохнуть. Шуши испуганно врезалась в меня. При этом она так неистово била крыльями, что взъерошила весь мой мех. Узнав меня, она успокоилась. Сова снова приземлилась на траву и вернулась к полуночной трапезе. Я мельком взглянул на ее добычу — мертвую мышь. Шуши проглотила ее в один присест, а затем набросилась на меня со словами. «Угу! Ты чугуть не приземлился прямо мне на голову!» «Угу!» «Извини, это было непреднамеренно», — сказал я рассеянно. Я уже был в процессе магического соединения с воздушными вибрациями неба и мощными энергиями Земли. Шуши сглотнула. «Что ты тугут делаешь? Что за задачу опять задала тебе эта палка?» «Я хочу знать, насколько большим может стать Цзиньгубан». Золотой обруч стоял рядом со мной вертикально, как друг. Я крепче сомкнул пальцы вокруг него. Ветер трепал мой мех, как будто воздушная рука гладила меня. Небесные силы были готовы. Теперь настала очередь Земли. Она обхватила мои ноги. Сначала мне казалось, что я тону в грязи. Затем все это укрепилось сплетением корней, обвившихся вокруг лодыжек. «Как оковы», — подумал я. «Она приковывает меня». Я хотел вырваться на свободу, но мне не позволено было этого сделать. Земные силы должны были уравновесить бурную мощь небес, чтобы меня просто не унесло ввысь. «Угу! Космическая магия! Ты же не собираешься по-настоящему использовать космическую магию!» Огромные оранжево-красные совиные глаза Шуши вспыхнули. «Моя маленькая подруга боялась за меня». «Что ты там делаешь?» Я произнес пожелание, как будто выдохнул его. «Расту!» Силы неба и земли вливались в посох. Они текли мне в руку, которой я держал его, и через мою руку во все тело. В нем силы земли снова устремились вниз, а силы неба вверх. Они медленно вытягивали меня. Я рос. «Нет, угу-кугун, не делай этого!» Еще один выдох. «Я расту!» Невидимая граница, отделявшая земное волшебство от магии космической, приближалась. По сравнению с силами Вселенной, силы нашей планеты казались крошечными, незначительными. «Угу, кугун, не надо! Ты не сможешь бесконечно растягивать свои кости! Ух, и твоя кожа тоже не сможет тянуться бесконечно!» Она была права? Или... «Позволь мне попробовать, Шуши, еще немножко!» «Нет! То, что ты пытаешься сделать, разорвет тебя на части! Ты не выживешь! Тебе нельзя остановиться еще больше!» «Может быть, все-таки...» «Конечно, в обычной жизни должны были сломаться мои кости. Но что, если я сначала сломаю правила нормальной жизни? Я чувствую себя грандиозно! Я расту! Расту! Расту!» Два позолоченных конца посоха из волшебной руды светились, как две галактики. Сияющие солнца, окруженные звездно яркими планетами. Волшебный посох рос и рос. Он тянул меня за руку, увлекая за собой. Моя голова пронзила облака. Подо мной, далеко подо мной, я увидел вершину знаменитой горы. Я знал ее по рисункам в библиотеке скального храма. Это была та самая гора, Тайшань, на материке. Самая священная из пяти священных гор. Я уже был не на нашем острове, нет. Я даже был не в нашем измерении. Цзиньгубан рос и рос, и я рос вместе с ним, пронзая небесные уровни. Все произошло так быстро, что я едва успевал считать. 30, 31, 32. Я ударился головой о мягкий, как облако, барьер. Мой рост резко остановился. Ух, наверное, я обсчитался. Разве не было 33 небес? Я с любопытством повернул огромную голову и огляделся. Мое движение вызвало образование воздушной воронки, в которой закружились облака. Некоторые из них превратились в туман, другие сгустились и стали серо-дождевыми. Каждый мой выдох превращался в порыв бури. Среди надвигающейся непогоды возвышались многочисленные изогнутые крыши одного из китайских императорских дворцов. Ветер завывал и верещал. «Ух, да это был не ветер!» — кричали придворные в замке. Из-за широких плоских рукавов их одеяний они напоминали мне спугнутых птиц. В панорамном павильоне сидел мужчина с длинной черной бородой, который оставался поразительно спокойным. Чего не скажешь о его бороде. Она была взъерошена порывами ветра от моего дыхания. Незнакомец, по-видимому, был правителем. На нем была корона. Не из тяжелого металла, а высокий головной убор из золотой ткани, украшенный вышивкой и таинственно сияющими зелеными нефритами. Головной убор сочетался с его одеждой, которая также была из шелка и украшена изображением вышитого небесного дракона и большим количеством нефрита. Нефритовый император выпрямился и что-то прорычал. Я слышал только глухой гул. Кровь в ушах шумела так громко, как будто я вот-вот упаду в обморок. Мои ноги внезапно начали адски болеть. Может быть, из-за жуткой жары, из-за которой я чувствовал себя так, как будто жарился на гриле. Ауха! Поскольку я достиг головой самого верхнего неба, мои ноги, вероятно, сейчас находились в самой глубокой пропасти подземного мира. Ух, что происходило там внизу? Я выдохнул и позволил вместе со своим дыханием космической магии вернуться обратно во Вселенную. «Уменьшись», — попросил я посох с золотыми обручами. «Еще меньше, Цзиньгубан, еще меньше». Шуши приземлилась сверху на мое ухо. Я почти не ощущал ее когтей, которыми она вцепилась в меня. Я больше не возвышался до небес, но все еще был таким же высоким, как башня пагоды. Однако теперь я снова стоял обеими ногами на земле. От моих черных сапог поднимались струйки дыма. Я снял их. Тонкая ткань, шелк из нити лотоса, не была повреждена. Мои ноги тоже были невредимы. Я пошевелил голыми обезьяньими пальцами. Какое счастье, что я надел нефритовые сапоги! Шуши решила не ругаться сразу. «И как высоко ты сумел подняться?» «До нефритового императора!» «Тара-тара-тара!» — прогудело эхо. Шелест перьев подсказал мне, что она всплеснула крыльями так, как будто я сделал что-то плохое. «Ты его разозлил?» «Да?» «Я...» — опять подхватило эхо. «О, как громко отражается от скал мой могучий голос!» Такое эхо производило двойное и тройное впечатление, когда нужно было сказать что-то значительное. «Я бессмертен! Тен-тен-тен!» Шуши сердито распушилась. «Неправда. Ты все еще жив, лишь благодаря магии посоха. Но всегда рассчитывать на него ты не сможешь». «Укун!» Старшие братья наверняка обладают чем-то вроде телепатии. Иначе, при моем теперешнем росте, я бы не раз слышал тоненький голосок внизу в траве. Лян цеплялась за большой палец моей ноги. Ее взгляды и взгляды всех остальных, кто последовал за мной из пещеры, были устремлены в подлесок на существ, которые приближались к нам оттуда.